Глава 36. В то утро Би поехала за покупками для отца. Он пытался ее отговорить, без конца напоминая о ночном обмороке, но ей хотелось остаться одной. Посидеть где-нибудь, выпить кофе. Нужно было многое обдумать. Би проигнорировала экзотические, соблазнительные, булочные, кондитерские, предпочтя им супермаркет, где не придется мучительно напрягать память, выуживая остатки школьного французского. Она выбрала затянутую в сетку копченую колбасу в белых разводах, увесистый ломоть вонючего сыра с плесенью, банку консервированной рыбы и несколько обсыпанных мукой батонов с узором крест-накрест. У кассы она ткнула в пачку Marlboro и свежий номер «Таймс». Загрузив покупки на заднее сиденье машины, взяла газету и сигареты и пристроилась у окошка маленького кафе. «Un кафе», — обратилась она к официанту, судорожно пытаясь вспомнить, как по-французски «пожалуйста». «Por favor», «por quoi». В итоге ограничилась улыбкой и получезарнее, надеясь тем самым возместить отсутствие вежливых слов. Сорвала целлофан с пачки Marlboro, закурила и некоторое время задумчиво смотрела в окно. В ясном свете декабрьского солнца город обрел неброскую красоту. Фонари были украшены гирляндами белых рождественских лампочек, и на всем лежал искрящийся слой чистейшего инея. Неделя до Рождества, ее любимое время года. Было когда-то. Би со вздохом вынула из газеты приложение, пролистала рассеянно. Традиционное подведение итогов года. Несколько страниц мрачных черно-белых фотографий. Челленджер, распадающийся на куски над мысом Канаверал. Рвущие душу портреты жертв Чернобыльского взрыва. Восторженное лицо Десмонда Туту. И, наконец, списки и хит-парады. Кто умер, кто на взлете, кого в отстой. Мода, звезды, фильмы. Музыка, хитс, аха, Мадонна. Миссис, Старшип, Ник Берри. Худшие из худших. Песни, из-за которых мы боялись включать радиоприемники. Со щекочущим самолюбие злорадством она просмотрела снимки «Доктор энд Медикс», «Нью Шуз» и прочих однодневок. Перевернула страницу и увидела саму себя. О, Боже! Би залилась краской. Снимок размером в четверть полосы. Угрюмая физиономия, черный атласный жакет с рукавами-фонариком, зачесанные назад волосы, на шее ярко-красный бант, как у котенка. Одна из самых отвратительных ее фотографий. Гримерша густо подвела ей глаза в готическом стиле и нарисовала губки бантиком, отчего она выглядела шлюхой. Кошмарной, стервозной, прожженной шлюхой. «Из грязи в князи и обратно», — гласил заголовок. Всего год назад, в это же самое время, Би Берхорн повсеместно превозносили как лицо новой британской поп-музыки, отечественный ответ Мадонне, восходящую мегазвезду. Лондон навсегда был классическим поп-хитом в лучших традициях. Да и сама Би прекрасно справлялась с ролью знаменитости. Броский имидж и хлесткие ответы журналистам быстро сделали ее любимой героиней постеров для парней и ролевой моделью для девушек. Следующей песней стала провальная космическая девчонка. А когда все решили, что хуже уже некуда, вышла медовая пчелка. Вот уж урок для всех юных поп-выскочек. У тебя хорошенькая мордашка, и ты дивно смотришься в черной коже. Это еще не значит, что ты можешь сама писать песни. Оставь это профессионалам, крошка. Теперь, когда от Би отказалась ее звукозаписывающая компания, можете быть уверены, что в следующий раз она появится на экране только через несколько лет в передаче из цикла «Где они теперь?». Би уронила газету на столик и зажмурилась, удерживая слезы. Это чересчур, это слишком. Официант принес кофе, Би вынула кошелек, не глядя, зачерпнула горсть монет и со звоном высыпала на блюдце. «Это же «Таймс», — в ужасе думала она. Самая популярная газета Британии. Ее друзья читают «Таймс», ее поклонники читают «Таймс», ее мать читает «Таймс». Весь свет читает чертов «Таймс», и теперь все узнают. как будто ей мало унижений от выпуска двух провальных синглов за полгода. Музыкальная пресса волю над ней потопталась. Крупные магазины возвращали в электрограмм ее диски целыми упаковками, что служило главным предметом корпоративных шуток. А теперь еще и эта статья в общенациональной газете. На ватных ногах Би вышла из кафе и села в машину. Нужно немедленно вернуться к отцу. Снова услышать, что все в порядке. Хватит с нее одиночества. Вырулив с пятачка стоянки, Би полетела к дому. По лицу давно бежали слезы, и сердце опять билось, как сумасшедшее. Она вспоминала всех своих знакомых, которые еще год назад ее боготворили, а теперь наверняка смеются. Смеются у нее за спиной. Смеются над ее выдающейся бездарностью. Ей вспомнилось лицо Дэйва Донкина, чертов Дэйв. Он из кожи вон лез, изображая симпатию и сочувствие. Дескать, у него сердце разрывается от того, что приходится отказаться, и будь он здесь главный... «Какая чушь, какая отвратительная, мерзкая, наглая чушь!» — кричала про себя Би, утирая слезы тыльной стороной ладони. Слезы и сопли затекали в рот. Она то и дело смахивала их, старалась дышать как можно глубже, чтобы унять безумный бег сердца. Жизнь разваливается, трещит по швам. И с сердцем что-то не то. Сердце определенно не в порядке. Би прижала руку к груди. В ней бухало сильно, неровно. Она не могла вздохнуть. У нее сердечный приступ. Теперь уж точно. Она умрет от сердечного приступа в возрасте 22 лет. Она точно умрет, уже умирает. Здесь, во Франции, за рулем панды. Боже, боже, скорее домой, к папе. Би прибавила скорость и полностью опустила окно. Воздуха, какое счастье. Проложенная через лес дорога изгибалась и петляла. Шины визжали на поворотах. Домой, скорее домой. Нельзя умирать прямо здесь. Нет, только не здесь, не в машине, не в полном одиночестве. Еще один поворот. Колеса едва не оторвались от припорошенного снегом асфальта. Снова поворот. Господи боже, что за... Прямо на нее несся белый фургон. Огромный белый фургон. И он ехал не по своей стороне дороги. Он ехал по встречной. Би в панике надавила на клаксон и, что есть мочи, крутанула руль. Фургон тоже свернул и скрылся, а Би, затормозив в паре дюймов от исполинского дуба, впечаталась лбом в ветровое стекло и с хриплым выдохом размазалась грудью по рулю. Секунду вокруг стояла зловещая тишина. Би потерла лоб, ощупала ребра. Кажется, цела. Она уже собиралась завести машину и продолжить путь, когда услышала странный приглушенный удар. И еще один. Она обернулась. В воздухе висело облако пыли. Белого фургона нигде не было. Обочины по обе стороны дороги резко обрывались вниз. «Нет», — подумала она, — «нет, это невозможно. Шума было бы гораздо больше». «Нет-нет, с фургоном все в порядке. Он спокойненько едет себе в город». Она завела машину, глубоко вздохнула и тронулась. Лишь вывернув на дорогу и поймав себя на том, что автоматически выбирает левую сторону, поняла, что по встречной полосе ехал не фургон, а она сама. Автокатастрофа в Дарданье. Чудом спасся только ребенок. Шестимесячный мальчик оказался единственным выжившим в автокатастрофе, которая накануне днем унесла жизни четверых его родственников. Двое членов семьи Роупер из Стентердена, Кент, и двое членов семьи Райт из Танбридж-Уэллс направлялись в арендованный домик в Дарданье, Франция, где планировали провести рождественские и новогодние каникулы. Недалеко от города Руфек их взятый на прокат мини-фургон на крутом повороте сорвался с шоссе и скатился в кювет с высоты более 80 метров. Младенца по имени Александр Роупер выбросило из фургона в детском сиденье. По словам врачей, он находится в критическом состоянии. Его родители Джоанна и Руперт Роупер, а также тетя и дядя Беверли и Тим Райт, погибли в результате взрыва, последовавшего за падением микроавтобуса. Французские власти проводят расследование инцидента. В розыск никто не объявлен.